небо тревожит забытые раны. Вечер уложит в постель до утра. Нам поможет лишь то, что скоро наступит завтра. Или мы вспомним, что было вчера. Ласковый зверь за темным окном. Это утро. Нам пора.